Глава 11. Экосистема соседей. «Ну, погнали! Что у нас там по потребностям?» Мирон заговорщицки оглядел своих партнеров по проекту. «Я предлагаю выделить основные запросы и посмотреть, где они сходятся», — предложил Павел. «Согласна, тем более, что я уже провела часть работы как ответственная за маркетинг и могу вам предложить на обсуждение уже готовые наработки. Не возражаете?» — спросила Настя. «Возражений нет», — ответил за всех Егор, которому удалось отпроситься с тренировки. «Итак, смотрите, что получилось». Настя не терпелась всем рассказать. «У нас есть следующие совпадения. Портрет у Мирон, он же Лоботряс, нужна услуга армянская бабушка. Портрет «Любимая бабушка» подходит по описанию на запрос Мирона и испытывает встречную потребность – заботиться о ком-то. Портрету «Любимая бабушка» нужна помощь по дому, мелкие хозяйственные услуги, которые нам может оказать кто? Правильно, портрет Сергея Васильевича. Портрет Сергея Васильевича, в свою очередь, готов оказать услуги представителю целевой аудитории «Любимая бабушка». Таким образом, у нас уже формируется замкнутая система, в которой разные люди могут оказывать друг другу какие-то услуги. При этом очень важно, что каждый из представителей этих целевых аудиторий отметил, что для него важно, чтобы услуга эта была безопасной и стоила дешевле, чем на рынке. И то, и другое возможно в том случае, если услугу оказывает человек, которому важно сохранить добрососедские отношения, который точно не станет обманывать. Да и стоимость услуги должна быть гораздо дешевле, потому что не надо далеко ехать, и всегда можно оказать эту услугу после своей основной работы. «Ты перечислила 3 портрета, а у нас вместе с нашими 5. Что мы делаем с остальными?» – спросил Настя Чугунцов. А тут начинается самое интересное. Каждый из перечисленных портретов в той или иной форме затрагивает вопрос общения, ну или одиночества, если хотите. Ну, может, за исключением Мирона, которому достаточно общения в своей среде. А чё это сразу достаточно? Я вообще-то тоже общаться люблю. Я просто не сказал об этом на интервью, но вообще я люблю находить новые знакомства, люблю дружить, — возразил Мирон. Тем более, это означает, что у нас полное совпадение по потребности общения. Бабушки хотят коммуникации со сверстниками и молодыми. У них также запрос на то, чтобы их кто-то обучал новым технологиям. Людям среднего возраста интересно общаться с пожилыми, потому что у тех богатый жизненный опыт. Молодым иногда трудно преодолеть какие-то социальные барьеры и найти друг друга, даже если они живут на одной лестничной клетке. Но они тоже стремятся к общению, правда, Паша? Настя посмотрела на Чугунцова. «Все так, Настя», — смущенно отозвался тот. «Получается, что базовыми потребностями, которые объединяют все наши портреты, становятся общение, безопасность и комфорт. Другими словами, нашим людям, проживающим в многоквартирном доме, нужно знакомиться и общаться по разным поводам с соседями, иметь возможность оказать или получить услугу в безопасной среде, иметь доступ к недорогим и быстрым услугам для улучшения своего комфорта», заключила Настя. «Что за бред? Что за чушь? Кто вам такое сказал?» Раздался голос Степана Васильевича Черного, который, как оказалось, уже давно был в актовом зале и наблюдал за диалогом стартаперов. «Я всех вас внимательно послушал, и сейчас вам все объясню, и вы даже можете не благодарить меня за ценный и, что самое главное в вашей ситуации, бесплатный совет», — Черный высокомерно осмотрел ребят. Степан Васильевич не спеша вышел к центру актового зала, оперся спиной о край сцены, поправил очки и продолжил. «Все, что вы тут перечислили, не имеет отношения к реальной жизни, а если бы даже имело, у вас никогда не хватит сил для того, чтобы конкурировать с уже имеющимися проектами. Любая существующая социальная сеть или сервис по подбору исполнителей легко справится с задачами, которые вы тут описали. И на их стороне огромные команды опытных специалистов, в отличие от вас, и гигантские бюджеты на рекламу и продвижение своих услуг. А у вас что? То, чего у них нет. И у вас, Степан Васильевич, молодость и амбиции», — смело ответил Павел. «Ну, Чугунцов, что за эйджизм? Молодость не вечна, и на хлеб ее не намажешь. А амбиции у всех они есть. Но все ваши амбиции перед силой гигантской корпорации – ничто. Поверьте моему слову, Чугунцов», – покровительственным тоном парировал Черный. «А еще, Степан Васильевич, у ребят есть данные реальных опросов настоящих представителей целевых аудиторий, выполненные в полном соответствии с подтвержденной методикой. И еще есть релевантные выводы и интересные заключения о потребностях настоящих людей. А это, согласитесь, уже немало. Ну и молодость, конечно». Голос принадлежал Даниилу Петровичу Светлякову, появившемуся в дверном проходе вслед за Черным. «Вы как супермен из американских фильмов, Даниил Петрович. Тут как тут, на помощь своим птенчикам. Да никто их ощипывать не собирается. Просто зачем вводить молодежь в заблуждение? Ведь нам с вами, взрослым людям, все давно понятно. Нет никаких шансов у проектов, которые пытается делать молодежь. Прошло время одиночек и энтузиастов. Наступило время корпораций. Все идеи давно придуманы, и большинство из них реализованы крупными бизнесами. Шли бы ваши питомцы лучше в банке работать, все толку больше», — ответил Степан Васильевич, снимая очки и делая вид, что протирает стекла. «Банки, Степан Васильевич, тоже меняются, как и любой бизнес. Меняются потребности и то, какими продуктами они закрываются. И кто, как не молодые, будет следить за этими изменениями и отвечать на них новыми идеями? Я уверен, что у этого проекта есть шанс. А если все делать правильно, то может и не один», — уверенно заключил Светляков. «Время вам девать некуда, видимо, Даниил Петрович. Ну ладно, возитесь со своими детсадовцами, а мне надо идти, делами заниматься», — поспешил к выходу Черный. «Попутного ве...» — начал было Чугунцов, но проглотил реплику под взглядом Насти. Светляков подошел к сцене, достал свой знаменитый блокнот и сделал несколько записей в полной тишине. Ребята внимательно смотрели за действиями наставника, не решаясь нарушить его глубокомысленное молчание. «Ну что же, мне все нравится. Мне кажется, вы нашли», — сообщил ребятам Даниил. «Что нашли?» — растерянно спросил Егор. «Самое главное нашли — потребность. А еще смогли сформулировать так, чтобы потребности разных целевых аудиторий работали друг на друга. Это уже высший пилотаж и заход на создание замкнутой экосистемы. Но созданием экосистем мы займемся в следующей серии этого блокбастера. А нам нужно двигаться дальше. Паша, какой у тебя план?» «Даниил Петрович, в общем, я рассказал ребятам про наш разговор, показал методичку, и теперь мы двигаемся по вашей методичке», — отрапортовал Павел. «Ну и что у вас дальше?» — с улыбкой спросил Светляков. «Дальше мы должны ответить на потребность продуктам», — отчеканил, как в армии, Чугунцов. «Вольно! Ребята, на самом деле вы уже половину этой задачи выполнили. Теперь вам просто нужно перевернуть потребность, и на ее обратной стороне засияет ваш бриллиант – продукт», – воодушевил ребят Даниил Петрович. «Будет сделано», – ответил за всех Егор. «Не сомневаюсь», – загадочно пообещал Светляков и направился к выходу. «Даниил Петрович!» – крикнула вслед уходящему Светлякову Вика. «Да, Виктория». «Вы правда считаете, что все это не зря?» – спросила она. «Я в этом уверен, Вика», – ответил Светляков и растворился в темноте университетского коридора.